Туви Янсен, «Муми-тролли комета», глава 11. Проснувшись утром, Сниф перво-наперво сказал: «Завтра она достигнет Земли». Комета стала ужасающе огромной. Теперь вокруг нее отчетливо виднелась корона из дрожащих огненных языков. Весь пар улетучился от зноя, и морское дно хорошо просматривалось на многие мили вперед. К берегу оно начало постепенно повышаться. Идти оставалось недалеко. Сегодня даже Фрекин Снорк не останавливалась полюбоваться раковинами, а Сниф ни разу не пожаловался, что у него устали ноги. Вот вдали завиднелась какая-то полоска, она становилась все шире и шире. Это была опушка леса, настоящие зеленые деревья. Через некоторое время путешественники стали различать березы и ели, морское дно круче пошло вверх. Они отбросили ходули и побежали. «Теперь-то уж до долины недалеко!» — воскликнул Муми-тролль и начал карабкаться вверх по береговой круче. Снорк стал насвистывать, а Фрекин Снорк торопливо сорвала несколько цветков и пристроила себе за ухо. Затем они пошли напрямик к долине. По пути им встретился домовой на велосипеде. Он весь взапрел и раскраснелся. Домовой, видите ли, пожизненно обречен носить на себе свою шубу. Багажник велосипеда был завален саквояжами, на руле болтались узлы и пакеты, а за спиной домовой вез в мешке сына. «Переезжаешь?» — крикнул ему Сниф. Домовой слез с велосипеда и поспешно сказал: «Все жители Мумидола снимаются с места. Я не знаю никого, кто хотел бы остаться и дожидаться кометы». «А откуда известно, что она ударится о землю именно там?» — спросил Снорк. «Так сказал Андатор», — ответил домовой. «Как бы там ни было, мама и папа не съедут», — сказал Муми-тролль. «Да, кстати, мама просила тебе кланяться». «Спасибо, спасибо», — сказал домовой. «Передавай привет твоей бедной маме. Возможно, это будет ей последний привет от меня. Но ты можешь не поспеть вовремя». «Что ты хочешь сказать?» — спросил Муми-тролль. «Я хочу сказать, что вам еще остается изрядный кусок пути», — пожал плечами домовой. «И на всякий случай следовало бы попрощаться телеграммой. Я могу отправить за вас телеграмму, если мне попадется по пути почтовое отделение». «Тогда уж на художественном бланке», — сказал Муми-тролль. «Если успею», — ответил домовой, вскакивая на велосипед. «Да хранит вас покровитель всех троллей!» И домовой, что есть силы, покатил дальше, спасаясь от кометы. Они постояли немного, глядя вслед удаляющемуся родственнику. Видите ли, домовой — это тоже тролль, только по домашним делам. «Саквояжи!» — сказал Снус-Мумрик. «Узлы! И так спешить по жаре! Бедняга!» Им встречались толпы беженцев. Большинство шло пешком, но некоторые ехали в тачках или в тележках, а иные даже везли с собой целый дом. Все в страхе поглядывали на небо, и почти никто не находил времени остановиться и поболтать. «Чудно», — сказал Муми-тролль. «Мы направляемся в самое опасное место и боимся меньше, чем те, кто бежит оттуда». «Конечно, это от того, что мы ужасно храбрые», — сказал Сниф. «Ты так думаешь?» — сказал Муми-тролль. «А мне кажется, это от того, что мы лучше знаем комету. Мы первые узнали о том, что она летит к Земле. Мы видели, как она росла из малюсенькой точки. Наверное, она страшно одинока. Представьте, как одиноко себя чувствуют те, кого все боятся». Фрекин Снорк вложила свою лапу в лапу Муми-тролля и сказала: «Ну и пусть. Но пока тебе не страшно, мне тоже не страшно». В час завтрака они повстречали какого-то Хемуля. Он сидел на обочине, держа в охапке альбом с почтовыми марками. «Буза, беготня!» — бормотал Хемуль себе под нос. «Повсюду шумные толпища, и никто не желает объяснить, что, собственно, происходит». «Добрый день», — сказал Муми-тролль. «Вы, дяденька, случайно не родственник Хемулю в одиноких горах? Тому, что с сачком?» «Он мой двоюродный брат по отцу», — сердито ответил Хемуль. — «Осел, каких мало. Но мы с ним больше не родственники. Я прекратил с ним всякие отношения». — «Почему?» — спросил Сниф. «Он ничем не интересовался, кроме своих тухлых бабочек», — ответил Хемуль. «Ему хоть земля тресни под ногами, он все равно ничего не заметит». «Именно это теперь и намерена она сделать», — заметил Снорк. «Точнее говоря, завтра вечером в 8:42». «Ась?» — переспросил Хемуль. «Так вот, я уже сказал, тут поднялась ужасная буза. Я целую неделю приводил в порядок свои марки, просмотрел все опечатки и водяные знаки, и что же получается? У меня отнимают стол, за которым я работаю, из-под меня выдергивают стул, и в конце концов заколачивают весь дом. И вот я сижу здесь, мои марки в полном беспорядке, и никто не желает мне растолковать, в чем дело». «Слушай, Хемуль», — медленно и внятно произнес Снус-Мумрик, «дело в том, что на нас летит комета, завтра она столкнется с Землей». «Столкнется?» — переспросил Хемуль. «А это имеет какое-нибудь отношение к коллекционированию марок?» «Нет, не имеет», — сказал Снус-Мумрик. «Речь идет о комете, понимаешь? Это такая сумасшедшая звезда с хвостом. Если она грохнется на Землю, от твоих марок мало что останется». «Боже упаси!» — сказал Хемуль, подбирая юбки. Ибо Хемули всегда ходят в юбках, неизвестно почему. Быть может, они просто никогда не задумывались над тем, как это — носить брюки. «Что же делать?» «Пойдем с нами», — сказала Фрекин Снорк. «Мы знаем хороший грот. Ты спрячешься там со всеми твоими марками». И Хемуль пошел с ними на запад, к Мумидолу. Один раз им пришлось вернуться на несколько километров назад и отыскивать драгоценную опечатку, выпавшую Хемулю из альбома. А один раз он поссорился со Снорком. Снорк-то утверждал, что это был диспут, хотя все отлично слышали, что это была ссора. Они и сами толком не знали, из-за чего. Но в общем и целом все отлично поладили с Хемулем. Они давно уже оставили большую дорогу и шли по родным лесам, как вдруг Сниф остановился и повел носом в воздухе. «Слышите?» — спросил он. Откуда-то издалека доносился слабый шелест, что-то вроде пения со свистом. Он приближался, нарастал, гремел, как целый оркестр. Фрекин Снорк судорожно схватил ему метроля за лапу. «Смотрите!» — крикнул Сниф. Багровое небо внезапно затмило черная туча. Она летела, она снижалась, она пикировала прямо на лес. «Да ведь это кузнечики!» — воскликнул Снорк. Казалось, будто деревья ожили. Они шевелились и ворошились. Они кишмя кишели прыгающими, карабкающимися кузнечиками. «Они что, с ума сошли?» — прошептала Фрекин Снорк. «Мы едим», — ответил кузнечик, что был поближе. «Мы едим», — протянул другой. «Мы едим!» — заскрежетали сотни тысяч миллионов кузнечиков с невероятной быстротой, сгрызая листья, траву, цветы. «Час от часу не легче», — сказал Хемуль. «Надеюсь, они не едят альбомы с марками?» «Раньше они никогда так себя не вели», — сказала Фрекин Снорк. «Это саранча из-за границы», — объяснил Снорк. «Дикая саранча из Египта». Жутко было смотреть, как саранча объедает лес. Через некоторое время бедные деревья уже тянули к небу голые ветви, а земля была черна и нога. Уцелел лишь цветок за ухом Фрекин Снорк. «Кометы обычно всегда вызывают катастрофы», — торжественно изрек Снорк. «А что такое катастрофа?» — спросил Сниф. «О, это все что угодно ужасное! Стаи саранчи, землетрясения, наводнения, ураганы и так далее», — ответил Снорк. «Иначе говоря, буза», — сказал Хемуль. «Никогда-то тебя не оставят в покое». «Как там, в Египте?» — спросил Сниф у кузнечика, который был поближе. «Голодно», — ответил кузнечик. «Сильные ветры. Берегитесь сильных ветров, которые летят за нами». «Мы поели», — пропели кузнечики. Они с шелестом поднялись в воздух, туча снова затмила небо и понеслась над пустым голым лесом, который был теперь еще даже непригляднее, чем зимой. Молчаливые и печальные двинулись спутники дальше. А Мумитролль впервые за все время усомнился, поспеют ли они вовремя домой. «Сыграй что-нибудь грустное, Снус-Мумрик», — попросил он. «Сыграй трали-вали, у меня сейчас такое настроение». «Да ведь гармошка-то неисправна», — возразил Снус-Мумрик. «Только несколько нот и возвратились». «Все равно сыграй», — просил Мумитроль. И Снус-Мумрик сыграл. «Мы кути, мы гуля, тралива, пять. Одиноко, устали искать». «Это звучит ужасно», — сказал Хемон. И они побрели дальше на своих усталых маленьких ножках.